Христианские властители не собирают так заботливо свои побеги, как это делают мусульмане. Ему захотелось подумать наедине. Не знал одиночества, не имел для него времени, но порой остро ощущал в себе какую-то неизъяснимую тоску. И лишь погодя открывалась эта тоска по одиночеству. Жаждем того, чего лишены. «Ладно», — махнул он устало, — «сегодня уходи. Позову тебя потом». «Куда же мне?» Удивляя его еще больше, спросила девушка. «Опять туда есть и спать?» В ней в самом деле было что-то не такое, как в других людях. «А чего бы ты хотела? Науки. Может, ты забыла, кто ты? Рабыня. Но, дорогая, ты все знаешь. Если бы все, не хотела бы учиться. Тебя ведь учат петь и танцевать?» «Умею и без того. Могу спеть тебе, как меня покупали. Послушай-ка». Она уселась на ковре, свернулась клубочком, чуть прикасаясь пальчиками к толстой арабской книге, глубоким тоскующим голосом затянула. «За самую Настасью 9000, за стан гибкий 10000». За белое лицо 11, за белую шею 12, за синие очи да длинные ресницы 13, за тонкие брови 14, за косу золотую 15. Вскочила на ноги, побежала к двери. «Вот тебе песня, хватит с тебя! Уходи, дай мне время подумать». Она еще не верила. «Вот так и уйти? Я ведь рабыня? Иди, иди. Я еще тебя позову». Мало радости. Она вышла от него, смеясь, но он не хотел слышать ее смеха, хотел думать. А о чем думать, не знал. Посоветоваться? А женщине не советуются. Против нее разве что берут свидетелей, когда женщина учинит мерзость. А те из ваших женщин, которые совершат мерзость, возьмите в свидетели против них 4 из вас. И если они засвидетельствуют, то держите их в домах, пока не упокоит их смерть или Аллах устроит для них путь. Был Грити, стоявший в стороне от ислама. Но с Грити не хотелось бы говорить о Роксолане. При встрече тот и так непременно подмигнет и спросит с грязной мужской откровенностью: «Ну как, по вкусу пришлась вам Роксолана?» Ибрагим лежал и перебирал в памяти стихи 4 суры Корана «Женщины». Всегда находил в этой книге утешение, особенно там, где вспоминалось его имя. Знал, что это пророк Ибрагим, коего христиане зовут Авраамом, но все равно радовался, читая: «Ведь мы даровали роду Ибрагима писание и мудрость». Может, и Фирах Хатун, отбирая для маленького раба своего мусульманское имя, остановился на Ибрагиме именно за тем, чтобы наполнить гордостью его дух. Ибо о его духе заботилась она рьяно и ожесточенно, отдавая тело природе, которая без чьей-либо помощи уже в 14 лет сделала Ибрагима пылким и преданным любовником его доброй госпожи. Теперь она где-то утопает в безутешных слезах, а он должен найти разумный выход из тупика, в который попал, купив на Бедестане странную рабыню. И никогда вы не в состоянии быть справедливыми между женами, хотя бы и хотели этого. Не уклоняйтесь же всем уклонением, чтобы не оставить ее точно висящей. А если вы уладите и будете богобоязненными, то поистине Аллах всепрощающий, милосерд. До утра почти не заснул, Евнуха, сунувшегося было спросить, не привести ли любимицу Ибрагима Хюму, выгнал в три шеи.